Благодаря реализации ряда мер по защите дзиренов Пржевальского их численность в провинции Цинхай, что находится в северо-западном Китае, составляет более 300-400 тысяч особей. Об этом сообщает сайт Хуаньцюван. С 2015 года Соном Церинг и его старший брат Чжоу Цзэнбэнь, которые живут в степи Харгай недалеко от озера Цинхай одноименной провинции, начали спасать попавших в беду дзиренов Пржевальского. К настоящему времени они спасли 59 животных. По словам братьев, среди спасенных ими дзиренов Пржевальского некоторые запутались в проволочных ограждениях, других ранили дикие собаки или лисы, некоторые отбились от стада, а другие случайно упали в канавы. За последнее десятилетие они обошли всю степь Харгай для оказания помощи дзиренам Пржевальского и стали известными среди местных жителей как братья-антилопы. Теперь, когда люди встречают дзиренов Пржевальского, нуждающихся в помощи, они немедленно связываются с этими братьями. Дзерен Пржевальского – исчезающий вид, которого из-за малочисленности называют бегущей по степи большой пандой. В результате человеческой деятельности и разрушения среды обитания сегодня дзерены Пржевальского живут только в районе озера Цинхай. Они находятся под государственной охраной первой категории и являются эндемичным копытным и ключевым видом в районе озера Цинхай. Для охраны этих редких животных в декабре 2007 года в районе Харгай уезда Ганча Цинхая был создан первый в стране специальный заповедник дзеренов Пржевальского. В сентябре 2009 года официально открылась станция охраны при специальном заповеднике. В 2023 году уезд Ганча путем создания платформы искусственного интеллекта приступил к осуществлению интеллектуального мониторинга дзеренов Пржевальского и защите диких животных с помощью современных технологий и информатизации. Вслед за углублением работы по охране экологической системы озера Цинхай и учреждением национального парка, а также реализацией мер, таких как запуск проектов по спасению диких животных, снижение высоты заборов и создание пунктов спасения, дзеренов Пржевальского взяли под более эффективную защиту. Их численность за последние годы увеличилась с менее чем 300 особей до более чем 3400 животных.